Лейтенант Клаус Бонне раздвинул рукою почерневшие от близких разрывов ветки. Опаленные огнем взрыва листочки свернулись в трубочки, и ничто уже не закрывало более позиции минометчиков. «Это все?» — произнес он, окидывая взглядом крохотный пятачок, на котором лежали тела убитых красноармейцев. «Они все здесь?» «Да, герр-лейтенант», — отозвался худощавый унтер-офицер с вытянутым лицом. «Все! Четверо минометчиков и трое пулеметчиков! Никто не ушел!» Вон тот рыжий отстреливался, даже будучи раненым. «Фанатики!» — покачал головой офицер. «На что они надеялись? Отсюда же невозможно уйти. Кругом открытое поле. Осмелюсь доложить, герр-лейтенант, русские, похоже, не собирались уходить. Стреляли до последнего патрона. Ну, почти до последнего». «Глупо!» — пожал плечами лейтенант. «Но как бы то ни было, а атаку они нам сорвали. Не могу этого не отметить. Теперь, пока перегруппируемся да эвакуируем раненых, полчаса жизни своим товарищам они подарили». Ну да. И забрали с собою на тот свет около трех десятков только убитыми, не считая раненых. А тех тоже хватало. Покусывая губы, Ракутин мерил шагами огневые. На периодически падающие вокруг снаряды он уже не обращал особенного внимания, тем более, что падали они в основном на правом фланге и в тылу. Немцы вели беспокоящий огонь. Это-то он понимал, не понимал другого. Чего именно они хотят этим достичь? Снести с лица земли весь поселок? Можно. А смысл? В домах никого нет. Все попрятались в щели и окопы. Благо, что зенитчики успели их тут нарыть во множестве. В них они хранили боезапас, которого уже не так много и осталось. Почему правый фланг? Танк и броневик на левом, орудия в центре. По ним бы и стрелять. Но нет, долбят по поселку и по правому флангу. Где Горяев? Его до сих пор нет. Окликнув связного, капитан послал его за лейтенантом. Вот-вот немецкие танки двинутся в атаку, а командира-артиллериста нет. «Товарищ капитан, танки!» Накаркал. Стоявшие вдали боевые машины разом тронулись с места. Началось. «Товарищ капитан, эшелон пришел! Погрузка началась!» «А хоть бы на 20 минут раньше! Уж несколько сот человек погрузили бы, и к бабке не ходи!» «Дуй на станцию!» — обернулся Алексей к связному. «Пусть поторапливаются! Нет у них времени, совсем нет!» «Ясно, товарищ капитан!» «Давай, боец, поспешай, родной!» Гах! Опять 34-ка. И опять мимо. Слишком рано выстрелил, далеко еще. А Горяева пока нет. И танки идут все ближе и ближе. Ударил из своего орудия и броневик. Ну что за умница наводчик у Лужина? Накренился на бок, потеряв ход бронетранспортер. «Танки!» «Да вижу я их!» «Танки справа, товарищ капитан!» Подминая широким лбом кусты, поднимался от ручья немецкий танк. Вот оно. Вот что бомбили и обстреливали немцы на правом фланге. Расчищали дорогу своей технике. Оттого и не слышно сейчас голоса трофейной пушки. Не придет лейтенант. «Сержант!» Но артиллеристы уже разворачивали свои сорокопятки. Снизу от ручья взлетели в воздух ракеты. Зеленая, белая, снова белая. И по этому сигналу ускорили ход танки в центре. Слаженно ударили их орудия, а потом снаряды посыпались совершенно беспорядочно. Один плюс. Немецкие 105-миллиметровки перенесли огонь в глубину обороны, и на передовой стало полегче. Дах, дах, дах! Зенитчики. Алексей только головой покачал, про них он совершенно забыл. И запнулся головной танк, только-только высунувший башню от ручья. Куда уж там ему попали, бог весть, но он остановился и не стрелял. А позади уже вылезал второй, падали кусты под гусеницами третьего. Зашлись в лае зенитки, выкашивая своими очередями кустарник. Звонко ударила сорокопятка, остановившийся танк окутался дымом. Вторая пушка батареи уже выпускала снаряд за снарядом по танкам в центре. Но уже закувыркались в воздухе гранаты-колотушки. Протрещали первые винтовочные выстрелы. снизу шла немецкая пехота. Еще не видя противника, они уже расчищали себе дорогу. А ведь есть еще одна сорокопятка. Как раз там, в переулке, куда прут танки снизу. «Сержант! Я к третьему орудию!» «Понял, товарищ командир!» — не отрываясь от панорамы, ответил артиллерист. «Тут мы их удержим, не волнуйтесь!» «Связные, за мной!» «Бегом, бегом, бегом!» — лопнул сбоку снаряд, мимо. «Это танки?» «Наверное, больше просто некому». «Еще разрыв!» Завалился на бок один из связных, брякнулась на землю винтовка. Поворот. Стена дома скрыла от вставшего рядом разрыва. Теперь направо, к орудию. Пушка оказалась на месте. Привалившись на левый бок, она сиротливо уставилась вперед своим тонким стволом. Левого колеса не было, оторвало. Да и расчет тоже никуда не ушел. Привалившись спиною к уцелевшему колесу, бинтовал ногу молодой боец. «Что тут?» — запыхавшись от бега, спросил капитан. «Снаряд, товарищ командир». «Что расчет?» «Все тут, товарищ капитан. Один я остался. Наводчик, рядовой Клименко». «Так, орудие стрелять может?» «Один раз пальнет, товарищ капитан. Колеса нет, и накатник пробит». «Там, снизу, танки противника». «Так», — боец прекратил свое занятие. «А ящики мне под колесо положить можно?» «Какие?» «Да хоть снарядные. Пушку выровнять надо. Так-то и один раз не пальнем. Косо орудие стоит, ствол в небо смотрит». «Ясно», — повернулся к своим связным капитан. «Куда стоим? Ну-ка, в темпе, ящики под пушку». И, ухватившись рукою за один ящик, потащил его к отсутствующему колесу. А впереди заливались зенитки. Дах-дах-дах. «Навались!» Хрустнув досками, орудие приняло более-менее нормальное положение. «Опускай! Медленнее! Еще чуток! Хорош! Снаряд! Из того ящика!» Лязгнул затвор. Орудие уставилось куда-то между домами. «А если танк стороной пойдет?» — присел рядом с наводчиком Алексей. «Тогда все, конец», — спокойно ответил артиллерист. «Повернуть пушку уже не дадут. У вас гранаты нет, товарищ капитан?» «Тищенко!» — повернулся Ракутин к связному. «Гранаты есть?» «Три штуки, товарищ капитан». «Дайте мне одну», — попросил наводчик. «Нога уже все отбегалась. Не уйду я отсюда. Так хоть не задаром помру». «Да мы тебя вынесем». «Нет, товарищ командир. Становая кость того. Никакой профессор ни по какой науке не соберет. Вы вот пришли, уже хорошо. Думал, так в пусте и помру. Я ж ни разу еще по немцу-то и не стрельнул. Все, ходим, ходим, а боя нет». «Дайте ему гранату, товарищ Тищенко». «Вот и спасибо вам, товарищ командир». Дах, дах, дах! Что-то громко ахнуло за домами, и в небо лениво поднялся столб дыма. Не иначе зенитчики еще кого-то подбили. Молодцы! Снова грохнуло, пробарабанила пулеметная очередь, и вдруг... Стена дома напротив неожиданно выгнулась и пошла трещинами. «Танк!» — вскочил на ноги связной. «Танк это! Дом ломает!» И он метнулся вдоль по улице, да так быстро. Действительно, танк. С повернутой назад башней, наверное, пушку повредить не хочет. Стальная коробка неторопливо обрушила стену и тяжело ударилась о землю, переползая через развалины. «Гах! Бом!» Отозвалась эхом броня башни. Танк замер. Даже двигатель замолчал. Подбили. «Клименко, еще раз стреляй!» «Нет, товарищ командир, сорвало орудие-то!» Кивнул на орудие артиллерист. Казенник пушки врезался в землю, и ствол уставился куда-то в лопухи. «Уходить вам надо. Не ровен час!» Что-то громко щелкнуло в танке. «Еще раз!» Взревел мотор. «Уходите!» Капитан дернул за рукав оцепеневшего связного и потащил его за собой. А танк, сердито рыча двигателем, уже перелез через развалины и теперь шел прямо на сорокопятку. Башня его так и замерла стволом назад, надо полагать, заклинила. Но машина все еще оставалась грозным противником. Отбегая назад, Ракутин видел, как сжался в комок боец у пушки. Бах! Он из винтовки по танку стреляет. Дразнит. Танкист, надо полагать, оказался обидчивым, попер прямо на стрелка. Еще выстрел и противный визг рикошетирующей пули. Танк наддал, стремясь сократить расстояние. Не то чтобы ему были опасны выпущенные пули, но прощать такую наглость. Откуда-то сзади выскочили на улицу и первые немецкие пехотинцы. Грохнули выстрелы, и артиллерист, выронив винтовку, уткнулся головой в землю. «Ходу!» — капитан подпихнул связного. «Да не спи же ты!» Боец, совершенно завороженный видом танка, еле ноги волочил. «Вот и все», — промелькнула в голове мысль. «Танки прорвались в поселок. Еще пара-тройку минут, и они на станции. Эшелон уйти уже не успеет. И нет никого рядом. Один связной убежал, второй напуган, и толку с него сейчас. А где группа Ждановича? Они же где-то рядом должны быть. Неужто и их всех снарядами накрыло?» «Гах!» Выстрел грянул прямо над головой, и Алексей слегка оглох. Проламывая забор, вывалилась откуда-то 34-ка. Гах! Снаряд, выпущенный с короткой дистанции, проломил броню немца. Хрясь! И танк вспыхнул. Сразу весь. Припав на колено, Ракутин короткими очередями свалил несколько солдат, прочие попрятались. А 34-ка, расстреляв немецкий танк, пересекла улицу и скрылась где-то за домами. Бой распался на отдельные схватки. Еще дудукала где-то одна из зениток, слышались звонкие выстрелы 45-ки, горохом рассыпалась винтовочная стрельба и пулеметные очереди. Завернув за угол, Алексей прижался к стене, перезаряжая автомат. На этой позиции можно еще попридержать пехотинцев. Потеряв танк, они станут более осторожными и медлительными. Жить-то охота всем. Вот тут вас и притормозим. «Капитан, сюда!» Из открытого окна дома выглядывал старший политрук. Проскочив десяток метров, Ракутин ввалился в дом. «Цел?» — Жданович искоса глянул на него. «Относительно. Пушка накрылась, обидно. Немцы там!» — махнул Алексей рукой. «Я человек 5-6 свалил, но их еще много. Танк, правда, подбить удалось. Теперь они осторожнее пойдут». «Уже идут, смотри». Капитан осторожно выглянул из окна. «Точно идут. Медленно, двумя цепочками по сторонам улицы. Не слишком много, человек 20. Ладно, повоюем еще». Похлопав рукою по сумке, убедился, ракетница цела. «Пора? Похоже». «Товарищ Жданович, да? Если что, у меня ракетница в сумке. 3 ракеты черного дыма вверх». «Сам стреляй. Я немцев здесь попридержу. Бойцы, команды ждем!» В соседней комнате завозились. «Давай, капитан, чего присох? Пускай свои ракеты!» Ракутин, забросив автомат за спину, скользнул к выходу. Пах! Первая пошла. Вторая. Третья. Все. Отбросив пустую ракетницу, он вернулся в дом. За время его отсутствия тут ничего не поменялось. Разве что немцы, увидевшие его сигналы, теперь целенаправленно топали именно к этому дому. Старший политрук, как-то недобро оскалившись, вскинул пистолет. Трщ! А хороший он стрелок! 3 немцев, шедших во главе небольшого отряда, ничком рухнули на землю. Каждый получил не менее, чем по 2 пули. Грохнул нестройный залп, рванула граната. Припав к подоконнику, капитан выпустил несколько очередей. «Вжик!» — свистнуло мимо лица. «Ничего, свою пулю не услышишь, а вот тебе в ответку». Солдат выронил автомат и кулем осел на землю. Так-то оно получше будет. «Товарищ капитан, сигнал!» Капитан Деменков отбросил папиросу и обернулся. «Точно, 3 ракеты черного дыма. Значит, пора». Он сдернул с себя чужую черную куртку и швырнул ее на землю. «Заводи! Делай, как я!» Стоявшие в ложбинке танки окутались дымом. Что может быть обыденнее во время боя, чем свои танки, спешащие на помощь товарищам? Нормальное совершенно зрелище. Ну и что, что чуть в стороне от направления главного удара? Мало ли, какие приказы были им отданы ранее. Ну и что, что танки стояли на месте, в то время как их товарищи штурмовали вражеские окопы? Сейчас-то не стоят, идут на помощь. А идти не близко. От места боя почти 1,5 километра. Вот и спешат боевые машины, напрягая всю мощь своих сердец, ревут двигатели, выбрасывая клубы выхлопов. Спешат танкисты. А значит, уходи в сторону, пехота, дай дорогу стальным крепостям. Взмахнул рукой офицер, давая команду принять в сторону пехотинцам. Ничего, мы еще туда успеем, пусть пройдут танки. Самый легкий танк весит около 10 тонн, средний существенно побольше. Да если еще учитывать ту скорость, с которой несется по дороге эта бронированная коробка. Словом, через пехотный взвод любой танк проедет, не запнувшись. И через 2 проедет. А если танков 2? Чудо не произошло и в этот раз. Человеческая плоть не смогла остановить стальную громадину. До линии боестолкновения оба взвода так никогда и не добрались. А танки, забрызганные кровью и какими-то ошметками чуть не по башне, дошли. И немного сбавили скорость, так точнее стрелять. Коротко треснула очередь 20-миллиметровой скорострелки. Переваливавший через полуразрушенный окоп легкий танк окутался дымом. Вторая очередь, и на башне точно такого же танка заплясало рыжее пламя. Средний танк никуда не торопился. Подойдя поближе к перепаханным окопам, он притормозил. Ненадолго, чтобы успеть выстрелить. И сразу же после этого рванул в бок, двигаясь вдоль линии окопов. А рядом с местом его непродолжительной остановки замер его собрат, такой же, Т-3. Ствол его пушки опустился вниз, и из всех щелей медленно сочился ленивый дымок. Танк умирал. Перелом в ходе боя Ракутин почувствовал не сразу. Что-то еле заметно изменилось, какая-то мелочь, словно бы чуть тише стал рев моторов немецких танков, менее уверенно стали звучать крики атакующих пехотинцев. Надлом совсем небольшой, но как вовремя. Воткнув в приемник переснаряженный диск, он взвел затвор автомата. «А ну, товарищи, вломим гадам!» Треснула очередь, и из окна дома напротив выпала винтовка. Ее хозяину она больше не требовалась. «Пошли!» Пыльная земля ощутимо толкнула под пятки. Перекат, очередь. В проеме двери дома напротив заваливался на бок немецкий унтер. «Ду-ду-ду-ду-ду!» Плеснуло огнем прямо в лицо. Фашисты успели установить пулемет. Рухнул рядом боец, загребая обессилевшими руками песок. Кто-то сдавленно вскрикнул, ухватившись руками за живот. «Тыщ!» — снова Жданович. Вражеский пулеметчик обхватил руками голову и завертелся на месте. Успеть выдернуть из виска эту иглу. Больно же! Не успел. Лязгнул в холостую затвор автомата. Диск кончился. Пистолет? А трофей? Тяжелая эта штука, МГ-34, но зато как лупит. Ду-ду-ду-ду-ду, и из-за перечеркнутого пулеметной строчкой забора выкатывается немецкая каска. Снова очередь, падает на землю офицер, сбитая пулей фуражка отлетает неведомо куда. Чердак, там какое-то движение. Ду-ду-ду! И рушится сверху здоровенный немец. «Боец, ленты возьми!» Веснушчатый красноармеец подхватывает 2 зеленые коробки. Смеется, это выглядит диковато. «Как вы, товарищ капитан, здорово! Пошли!» Гулко бьет пулемет, подметая раскаленной метлой улицу. Падает очкастый солдат, несущий в руках коробку телефонного аппарата. А уже обгоняют Алексея раскрасневшиеся бойцы. Вламываются в дом, и оттуда тотчас же доносятся глухие удары. Кто-то страшно кричит, и в окно вываливается человек. Не разобрать, кто это. Вся одежда на нем изодрана в клочья, лица вообще не видно, вместо него сплошное месиво. Только сапоги у него непривычные, с широкими голенищами. «Вперед! На ту улицу!» Там, на улице, творится что-то и вовсе неописуемое. Жаркими кострами горят 3 танка. Все немецкие. Вперемешку лежат тела свои, в красноармейской форме, и немцы, легко узнаваемые по серым мундирам. А по земле, обмениваясь ударами, катаются двое. Кто они, не разберешь. Пыль покрыла их обоих, а кровавые разводы на лице придают им жутковатый вид. «Бойцы, взять обоих!» Очередь. Из башни горящего танка вываливается полуобгоревший немец, роняя на землю пистолет. Оба драчуна, растащенные в разные стороны бойцами, продолжают рычать и рваться друг на друга. «Ах ты, сволочь! Да я с того света тебя выну! За ребят руками порву!» — выплевывает один из них сквозь окровавленные губы. «Капитан? Деменков!» «А? Цел? Я-то? Я цел! А вот ребят моих этот гад поджег!» «Так и ты ж его! Дай пистолет, капитан!» Кто-то из бойцов сует в руки танкиста наган. Это подоспевшие откуда-то милиционеры. Хлопает выстрел, и немец обвисает кулем на руках бойцов. «Все?» «Да не все еще, там танки были!» «Были!» — страшно смеется Деменков. «Были, капитан! Да все вышли!» Что-то словно надламывается у него внутри, и танкист опускается прямо на землю. «Витька, мехвод мой! Как вылезать стал, эта сволочь его из пулемета! А остальные? Так там и остались. Один я успел. А его-то кто зажег?» «Осипов там. Его-то танк уцелел». Вспыхнула короткая перестрелка неподалеку. Ракутин только успел туда повернуться, как все затихло. Метнувшиеся на выстрелы милиционеры принесли на руках раненого бойца. Следом за ними из переулка, не торопясь, вышел командир зенитчиков, державший в руках карабин. Увидев Алексея, повернулся в его сторону. «Как у вас дела обстоят, товарищ старший лейтенант?» — опустив пулемет, спросил капитан. «В строю одно орудие и 28 снарядов, 9 человек личного состава, 6 раненых, подбито и уничтожено 4 немецких танка и до роты пехоты. Наши потери подсчитываем». «Понимаю. Помощь какая-нибудь нужна?» «Да. В щелях еще оставался боезапас. Немного, но и то». «Ясно. Пошлю бойцов, пусть проверят. Еще что?» «Нам бы 10 бойцов в прикрытие. Немцы в этот раз подошли слишком близко. Стрелять из пушек уже было нельзя». «Вон там милиционеры подошли. Забирайте половину». Еще потрескивали где-то одиночные выстрелы, вспыхивали спорадические схватки. Но рева танковых моторов слышно не было. Мотаясь по улицам, перешагивая через лежащие на дороге тела убитых немцев, Ракутин понемногу начал осознавать — они отбились. Немцы то ли отошли, то ли все просто тут же и полегли. Невероятно, но уцелела и 34-ка. Ей только опять порвало гусеницу. И сейчас экипаж, подбадривая себя матюками, натягивал ее назад. На звуки голосов из самых различных мест — начали выходить уцелевшие красноармейцы, сжимая в руках уже пустые, без патронов, винтовки. Они жадно пили холодную воду и озирались по сторонам. Неужто все, что они перед собою сейчас видели, — дело их рук? Все эти немцы, чьи тела устилали поселок, громкие, стреляющие на каждый звук, сражены их руками. «Собрать оружие и боеприпасы! Все, что найдете!» Охрип уже капитан, очередной раз повторявший одни и те же слова. Срочно сколотить взвода, назначить командиров, определить участок обороны и множество иных, самых неотложных вопросов — все это внезапно обрушилось на Ракутина. И он был несказанно рад, когда, повторяя в очередной раз свои указания, услышал за спиною спокойный голос Храмлюка. «Что, товарищ боец?» «Вам дважды одно и то же повторять надобно!» «Старшина!» — обернулся Алексей. «Жив! Здоров и невредим, товарищ капитан!» Позади него возвышались 4 бойцов с ручным пулеметом. «Как вы там?» «Троих потеряли, товарищ капитан!» — вздохнул Храмлюк. «А так, сами видите, готовы к бою!» «Левый фланг принимайте, там больше никого из командиров не осталось!» «Укрепляйте оборону, немцы скоро очухаются». «Сделаем, товарищ капитан», — степенно кивнул старшина. «Не сомневайтесь». Ну вот, хоть за это место теперь голова болеть не будет. Не успел Ракутин пройти нескольких шагов, как его догнал невысокий красноармеец. Товарищ капитан. Слушаю вас, товарищ боец. Вас это, старший политрук просит. Жданович? Да, точно, он. Случилось что-то? Так это, ранили же его. Ох ты ж, где он? Жданович лежал на расстеленной шинели в том самом доме, где он и столкнулся с Алексеем. Мертвенная бледность покрывала его лицо, большие руки бесцельно двигались по шинели. «Плох он», — поднялся навстречу капитану невысокий боец. «Поди, отходить скоро уже станет». «Как его так?» «Пулеметчик, тот, которого он подстрелил. 4 пули». Так особист стрелял, будучи уже раненым. Когда Ракутин присел рядом, старший политрук медленно приподнял веки. «Как обстановка, капитан?» «Отбились. Танков пожгли. Как бы и не десяток. И немцев положили. Под батальон, пожалуй. Только танки наши, что на помощь из засады выдвигались, 2 взвода на дороге в блин раскатали». «Что эшелон?» «Не знаю. Пока не ушел, гудка слышно не было». «Должны уже скоро. Я и так их поторапливал. Бойцов сколько народу осталось?» «Человек 200. Я не везде еще был, не все видел». «Плохо. Я думал...» «Так я же не всех еще видел, товарищ старший политрук». «Все равно. Крепче. Крепче стоять надо». Голос Ждановича срывался. Видно было, что многие слова он произносит с трудом. «Ты это... документы мои возьми. Предписание. Пригодится оно». «Оно же на вас выписано». «В довесок к твоему. Вполне. Держись, капитан». Глаза его медленно закрылись. «Вас ждал. Крепился. Не хотел помирать-то». Опустился рядом давешний боец. Ракутин тронул руку старшего политрука. Пульса не было. «Все. Теперь ты один. Нет никого сверху. И вся ответственность на тебе». Алексей сидел на крыльце, вертя в руках документы особиста. Вот так. А ведь мог и с эшелоном уйти. Имел право-то. Не ушел. Видать, есть в жизни ситуации, когда уйти просто так невозможно и неправильно. Шорох шагов. Подходили люди. Ракутин поднялся, убрал бумаги в нагрудный карман, застегнул пуговицу, поправил фуражку и поднял с земли автомат. Деменков, наскоро отмывший с лица гарь и копоть, Ерехов, по-прежнему невозмутимый и подтянутый, лейтенант Морозов, закинувший за плечо трофейный немецкий автомат, на щеке наскоро залепленный пластырем порез, дрался в рукопашную. Спокойный старшина Храмлюк, вопросительно поглядывающий на своего командира, ефрейтор Межуев в обнимку с трофейным пулеметом. На испачканном пороховым выхлопом лице поблескивают совершенно цыганские глаза. Вот и все его командиры. «Какая задача теперь будет, командир?» Деменков снял с головы танка шлем и пригладил встопорщенные волосы. «Прежняя. Держать станцию. Эшелон пока не ушел». «Понятно», — кивнул танкист. «И все же, как долго?» «Погрузятся, уйдут. Там раненые, дети. Кроме нас им надеяться не на кого. Так что будем стоять. Столько, сколько нужно. Пока светит солнце».